значит, до тебя не дошло. Как знаешь, — кротко вздыхает Твардовский, — а что, если последнюю строчку так? Или в толпе, у керосинной лавки? И Машак безропотно: да, да, пожалуй, так лучше. Прочти теперь ты, как получилось. И он передает листок с выправленным четверостишием Твардовскому. Похвалы Твардовского после конца чтения немногословны, скромны, но весомы. Похоже, что Самуилу Яковлевичу их не хватило, но все же он доволен. От Маршака не раз мы возвращались вместе. Я провожал Твардовского Яузским бульваром до Котельников, где он жил, и по дороге Александр Трифонович говорил: а все же он единственный в своем роде. Сколько людей притворяются, что им нужна литература, поэзия, а Маршак литературой живет. Ничего другого ему на свете не надо. Много раз я уговаривал его купить дачу, и сам он стонет, что задыхается, особенно летом, за стеклами-то садовое кольцо. Но дачи нет и не будет. Он жалуется, что не знает, где ее купить, как это делается и тому подобное. А на деле боится загородной жизни и с места не стронется. Предпочтет задыхаться от бензиновой вони, глохнуть от шума в центре Москвы. Но здесь телефон. Его тормошат, звонят, приходят, мешают. И поверьте, что ему сладко. На даче ему делать нечего будет. Труднее кого-то зазвать, стихи прочесть, мыслями поделиться. Мне на него его шофер жаловался. Заставляет капитанскую дочку читать. Тот чуть не плачет. Этот рассказ о шофере Маршака я слышу от Александра Трифоновича уже не в первый раз. Наблюдая его муки, Твардовский из гуманности решился даже поощрить криводушие. «А ты скажи, что прочел», — присоветовал он. «Как же, скажешь ему», — возразил шофер, — «а он спросит, а понравилось ли?» «А ты скажи, что понравилось». «А он скажет, а что именно понравилось?» В своей жажде сеять просвещение Маршак никогда не останавливался на полдороги. Твардовский любил подтрунивать над слабостями Маршака, но никогда не делал это обидно. В его комическом отражении Маршак представал как бы еще симпатичнее, человечнее, живее. 22 ноября 1963 года был редкий на моей памяти случай, когда мы сошлись втроем, не у Маршака, а напротив у Твардовского, в высотном доме на набережной Яузы. Вместе обедали, потом пили чай за круглым столом в кабинете. Маршак читал новые переводы из Вильяма Блейка, рассказывал, какую пишет статью для «Нового мира». Твардовский делился впечатлениями от записок лечившего Некрасова доктора Белоголового, который тогда читал. Говорили о том, какое несчастье ложь в литературной жизни. И Твардовский, достав с полки том Слепцова, вычитывал из него что-то смешное, а Маршак цитировал театральный разъезд Гоголя. В соседней с кабинетом комнате работал телевизор. Вдруг посреди мирного разговора вбежала в комнату младшая дочка Твардовского, Оля, и выдохнула на пороге: «Покушение на Кеннеди!» Ушла и снова вернулась через 10 минут. Скончался. Оборвались разговоры. Стало тревожно, тяжело, не по себе всем. Пошли к телевизору. На экране возобновилась то ли оперетта, то ли конкурс эстрадной песни. Маршак заговорил, и оказалось, что мы, не сговариваясь, подумали об одном. Что-то вдруг сдвинулось в ходе большой истории, и кто знает, может быть, война стала ближе. «А я ведь должен был с ним встречаться», — сказал Твардовский. Готовилась его поездка в Америку в обмен на визит к нам Роберта Фроста, и известно было, что президент Кеннеди примет его. Оля тихо заплакала. Твардовский ходил крупными шагами по комнате, остановился у темного окна, потом молча углубился в вечернюю газету. «Так бывает», — нарушил общее молчание Маршак. «Жизнь ползет себе потихоньку, будто минутная стрелка, и вдруг часы пробили». Он опустился на диван,